Диспетчер станции — это официальная дипломатическая делегация могущественного клана Зиталар для полноправного участия в историческом совете кланов, ответил капитан нашего корабля размеренным протокольным тоном. На борту находится полномочный представитель самой госпожи Наисы Зиталар и законно сопровождающие его лица. Понял и принял к сведению. Строго следуйте на специально подготовленный причал номер 173 в закрытом привилегированном секторе станции. Усиленная охрана станции уже выдвигается, чтобы встретить вас у посадочного шлюза. Принято, диспетчер. Ларс собрал всю группу охраны для финального инструктажа. Господа бойцы, мы благополучно прибываем к месту назначения, торжественно объявил. Помните главное, мы прилетели сюда не для кровопролитной войны, а исключительно для цивилизованной дипломатии. Но в то же время будьте постоянно готовы к любому, даже самому неожиданному развитию событий. Служба безопасности барона наверняка попытается создать нам максимум проблем и помех. Поэтому возможны различные провокации, не обращать на них внимания и полностью игнорировать. Огонь открывать только по моей команде. Это всех касается. При этом он посмотрел на нас с Дарсом. Он лично раздал каждому из нас специальные миниатюрные коммуникаторы последнего поколения. Прямая защищенная связь между всеми без исключения членами группы, пояснил он. Если что-то пойдет совсем не так, как планировалось, немедленно действуем по одному из заранее озвученных планов. Сразу проверил связь. С Дарсом связь работала отлично. С Ларсом тоже, а вот с остальными бойцами охраны связи ни у меня, ни у Дарса не было. О чем я тут же сообщил Ларсу. На что он ответил, что позже все проверят и исправят, но почему-то я сильно сомневался в этом, скорее всего, так было предусмотрено изначально. Мало того, с нами не летели как Наиса, так и Эллен. Вместо них летели две неизвестные девушки. Причаливание к станции прошло совершенно без происшествий. Станция барона встретила нас демонстративно усиленной охраной. Целых два десятка тяжело вооруженных офицеров службы безопасности в полной боевой экипировке выстроились стройными рядами вдоль переходного шлюза. «Весьма впечатляющая встреча», — заметил Дарс, оценивающе разглядывая приготовление. «Скорее, откровенно устрашающая», — ответил ему, автоматически оценивая расположение вооруженных до зубов зашников барона. «Мы неторопливо перешли на станцию, держась плотной группой согласно заранее отработанной схеме. Кадр уверенно шел точно в центре боевого построения, одетый в такую форму, как и мы, и надежно окруженный охранниками клана со всех сторон. Мы с Дарсом замыкали колонну, постоянно и внимательно оглядываясь по сторонам, фиксируя каждую потенциально опасную деталь. Старший офицер СБ, лейтенант, судя по хорошо заметным знакам различия на форме, подошел к Ларсу и перекрыл нам дорогу. «Добро пожаловать на станцию Хиндж Прайм, господа представители клана», — произнес натянуто вежливым тоном. «Лично буду сопровождать вашу высокую делегацию до места официального размещения». «Благодарю вас за столь радушный прием», — степенно кивнул Ларс, его глубокий баритон звучал с легкой, едва уловимой хрипотцой. «Где именно нас разместили?» «Премиум-сектор, уровень 12, самые престижные апартаменты станции», — с нескрываемой гордостью ответил наш проводник, чья униформа была украшена золотистыми лейтенантскими знаками различия, переливавшимися в освещении коридоров. Он явно испытывал огромную честь и удовольствие от того, что ему довелось сопровождать столь важных и влиятельных гостей. «У меня сложилось впечатление, что эти лейтенантские нашивки он получил вчера, а возможно сегодня все ради того, чтобы проводить нас к месту». «А когда начинается совет?» Сделанным равнодушием поинтересовался Ларс, ровно через 4 часа, милорд, почтительно склонился проводник. «Торжественная церемония открытия состоится в главном зале собраний. Сам его сиятельство барон Хиндж IV лично хочет приветствовать всех уважаемых представителей кланов. Мы двинулись по широким, словно проспекты, коридорам космической станции в сопровождении внушительной охраны. Рик, тихо, едва слышно, словно шепот призрака, произнес Дарс, осторожно наклонившись ко мне, пока мы неспешно шли по длинному переходу с роскошными панорамными окнами, открывавшими поистине захватывающий дух вид на бесконечные просторы звездного пространства, усеянного мириадами сверкающих светил. Посмотри налево. Но делай это максимально незаметно и естественно. Знакомые и весьма неприятные лица внезапно появились на нашем горизонте. Медленно с притворной беззаботностью повернул голову в указанном направлении и увидел компактную группу из 7-8 человек в идентичной черной форме без каких-либо опознавательных знаков различия или эмблем. Имперские спецслужбы с трудом пробормотал сквозь стиснутые зубы, отчаянно стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Они тоже здесь и, судя по всему, прибыли в полном боевом составе. «Много ты их замечаешь в толпе?» Осторожно спросил Дарс, мастерски не поворачивая головы и сохраняя видимость полного спокойствия. «Пока что заметил 5 в этой конкретной группе. Но наверняка их гораздо больше, и они разбросаны по всей станции. Такие масштабные операции они всегда проводят основательно и с запасом. Весело нам будет», — с мрачной, почти черной иронией заметил Дарс. «Искренне надеюсь, что у нас хватит удачи и везения не попасться им на глаза слишком рано в этой игре». Апартаменты, выделенные делегацией клана Зиталар, действительно поражали воображение своей роскошью. Грандиозные панорамные окна во всю стену открывали поистине захватывающий вид на просторы космоса, где в космическом танце медленно вращались далекие звезды. Но меня гораздо больше интересовали исключительно практические аспекты, потенциальные пути отступления, опасные слепые зоны, возможные точки для организации засад и другие потенциальные угрозы нашей безопасности. Кадр будет размещен в центральной спальне повышенной защищенности, так распорядился Ларс, перед этим все помещения проверили саперы и неизвестные мне дроиды. Постоянная охрана 4 бойца в 2 смены по 12 часов. Остальные дежурят строго по заранее составленному детальному графику, никаких отклонений от расписания категорически не допускается. Сообщил всем Ларс. При этом нас он не включил в список дежуривших. Поэтому мы с Дарсом разместились в удобных креслах. А что насчет нас двоих? С неподдельным любопытством поинтересовался Дарс, с профессиональным интересом осматривая местный интерьер. Вы с Риком и еще двумя нашими самыми лучшими, проверенными людьми немедленно отправляетесь на детальную разведку территории, распорядился Ларс. Тщательно и методично изучите точное расположение зала собраний, абсолютно все пути подхода, возможное место для организации засад или снайперских позиций дальнего боя,